Глава 12. В эпицентре. Камелия под защитой невидимости смешалась с толпой. Земная полиция пыталась удержать всех зевак за пределами пространства под скоростной дорогой, и с публикой справиться, в общем-то, удавалось. Но бедным стражам порядка то и дело кто-нибудь пихал под нос нетлок с удостоверением медианта и пролезал под сигнальную ленту. Изгородь из проволочной сетки, которая до этого закрывала коридор под дорогой, снесли падающие вагоны, и заново ее никто пока не поставил. Репортеры топтались туда-сюда среди развалин, в миллионный раз делали оригинальные снимки и втаптывали в землю последние отблески ауры Фомальхиванина. Как раз подъезжали транспортеры с переносными эмиттерами силового поля, которые должны были все здесь наконец перекрыть, но Камелия не питала иллюзий, что это может помочь. Медианты на месте показательного выступления Фомальхиванина будут расхаживать, даже если бы тут одновременно были каменные укрепления, ров с водой и ограждение под напряжением. Чего она, собственно, ожидала? Что ей тут оставят какую-нибудь незамеченную деталь? Что у нее будет возможность немножко постоять в тишине у спасенного поезда, провести ладонью по его корпусу и впитать бог знает какие тайны? Что-то подобное Камелия хотела попробовать сделать. Она за этим и пришла. Чтобы быть хоть немного информированной, если вдруг кто-то из ее нелюбимых верховных жрецов потребует совершить очередную диверсию, от которой ей придется отказаться. Но сейчас она пришла к выводу, что риск не оправдан. Протонация бурлит. Ее помутили психотронные силы, высвободившиеся здесь. Они подняли слои информации, словно ил со дна пруда. Все было вверх ногами. И в такой куче людей все равно ничего не выяснить, ведь от Фомальхиванина тут и нитки не осталось. Камелия начала осторожно отступать и продираться сквозь толпу назад. Но в этот момент на противоположной стороне поля она заметила знакомую фигуру Эссенской головы. Двое мужчин в белых туниках, служителей церкви, отделились от толпы и пролезли под лентой. Полицейский, стоящий рядом, этого не заметил. Это был лишь миг, вспышка образов, пока глаз не моргнет, а мозг вновь не загрузит действительность. Больше Камелия их не видела. «Мне что-то показалось», — подумала она, как думают все, кто боковым зрением видит нечто подобное. Но она тут же поправила саму себя. «Показалось, да?» «Ну, конечно». Они исчезли из поля зрения слишком быстро. Камелия знала подобные фокусы. Эти двое используют невидимость, а это значит, что они глеиварены. Они начали расследование и могут заметить ее, как она заметила их. Можно было долго рассуждать, призвала ли Майовиони этих голубчиков с внешних планет, или же они работают на кого-то с Рекега, Эссе или другой большой космической задницы. Но в любом случае ей стоило как можно скорее исчезнуть, пока они на нее не наткнулись. Камелия пыталась протиснуться в ближайшую улицу, уйти с открытого пространства, но сбежать не успела. Все началось непримечательно. Сначала легкая зыбь на спокойной глади, плеск в тишине. Затем зыбь усиливается, будто рыбы трепыхаются в сети. Плавники плещутся, гладь рябит, и вдруг вода начинает бурлить, вздыматься, бунтовать, волны разрастаются, их окаймляют ледяные осколки. Небо разверзлось. Камелия вскрикнула и съежилась, руками инстинктивно накрыла голову. Это была не самая достойная реакция со стороны профессиональной глеивари, но все случилось так неожиданно, так странно, что у нее не было времени на раздумье. Что-то лилось на нее, будто горячая вода за шиворот. Разбивалась о ее локти, но она чувствовала это всем телом. «Глеиваринский удар», — подумала она, но структура была не похожа на классическую атаку. «Это те двое? Как они это делают?» Камелия ничего не понимала. Она пятилась в самую густую кучку людей. Перед тем, как добраться до какой-нибудь ближайшей улицы, ей нужно спрятаться в толпе, чтобы глеиварины не могли увидеть ее физически. Однако толпа быстро распадалась, как будто присутствующие услышали воображаемый выстрел, который распугал стаю. Как будто у каждого в голове вдруг мелькнула мысль, что он не закрыл кран дома и должен это немедленно исправить. Или будто это был запланированный хэппининг, в котором участники именно в эту секунду должны разбежаться в стороны, молниеносно и без раздумий, все бросились на утек. Никакого топтания на месте и колебаний, размышлений или прощаний. Все мгновенно пустились в рассыпную. Вода вышла из берегов. Симфонический оркестр заиграл без дирижера по 30 разным партитурам. Грохотали барабаны и лязгали тарелки. Трубили пароходы и слоны, вопили ангелы. Камёля покачивалась одна на абсолютно пустом тротуаре, в 5 метрах от безопасности ближайшей улицы, но совершенно не способная найти нужное направление. Ее ослеплял свет. Перед глазами танцевали огненные круги. Время от времени она не была уверена, действительно ли она здесь. Стоит ли она еще твердо на земле, ее ли это тело и кожа. Но руки она все еще держала над головой. Глейвари чувствовала, как серебристый холод вибрирует, как дергается на запястье, словно включившаяся бензопила, и боялась того, что случится, если она эту пилу упустит. Она ждала, что металлический лист в любой момент вонзится в ее голову и рассечет череп. Однако именно поэтому она не осмеливалась опустить руку, войти в это сомнительное равновесие, принять решение. Камиле так и не поняла, как ей удалось забежать хотя бы за угол. У нее осталась вспышка воспоминания, как она идет вдоль стоящих в ряд домов по одной из ближайших улиц, все еще держа левую руку над головой, пока пальцы правой руки касаются штукатурки. Тут и там проходятся по окну или по дверям, которые подворачиваются по пути. Пальцы почернели от грязи и разодраны до крови, но держатся за эту уверенность крепко и неустанно, будто сжимают воображаемую нить, которая ее ведет. Затем очередной провал в памяти. После она сидела в такси, а потом приехала домой. Домой. Ее квартира, в которой она уже 2 недели не ночевала, тоже распалась на очередные осколки образов, среди которых доминировал особенно навязчивый обрывок, в котором она стоит на коленях у унитаза и ее рвет до полной потери сознания. Судя по тому, как пересохло потом ее горло и как всюду воняло, это, вероятно, была правда. Потом она проснулась. Когда вставала, все в ней пересыпалось, будто песок в Сахаре ровно в полдень. Серебристый холод сидел на запястье, окоченевший, впившийся в кожу. Расплавленный ошейник собаки после кремации, подумала она, сорвав его и при этом дернувшись. Из запястья плелась кровь, а из глаз слезы, но Камиля не обратила внимания ни на то, ни на другое. Она сполоснула серебристый холод в воде. От него отлипли хлопья почерневшей пыли, и стоило провести по нему пальцами, как отдельные его звенья снова заблестели. Теперь Камиля была в полном сознании. Она вытащила из аптечки регенерирующий гель и наложила на руку. Затем почувствовала, как отяжелел серебристый холод. Как он сыт и полон энергии, которую впитал. Она начала улавливать взаимосвязь. Что там произошло? Как серебристый холод спас ей жизнь? Как чертовски повезло, что она вовремя подняла руку? Глейвари налила немного воды и дотащилась до окна. Небо было идиллически синим, китчевато весенним, но под оболочкой действительности бушевала буря. Стоило лишь пристально посмотреть в сторону скоростной дороги, и ей тут же снова стало плохо. Несмотря на это, она не сомневалась, что толпы зевак уже вернулись поглазеть, а земная полиция и земные медианты делают свое дело, как ни в чем не бывало. Первый прилив необъяснимого ужаса уже затих. Очевидно, на том месте они будут чувствовать тоску, но смогут объяснить для себя рационально и преодолеть ее. В опасности не они. Лишь Глейварины. Только Глейварины. Логично, что Ашет Фамальхиванин исчез. Помощник верховной жрицы Майя Вёни стоял с почтительно опущенной головой. «Новые Глейварины, которых ваша имминенция досточтимейшая призвала, пришли отрапортовать». Верховная жрица Майя Вёни отложила свиток о запретных направлениях, который из-за чужака разыскала в библиотеке дворца церкви Акютлекса. «Приведи их ко мне, Дергесу, по черной лестнице, мне не нужны лишние свидетели». Взмахом руки она отпустила помощника, вернула свиток в металлическое отделение и направилась в свой кабинет, затененный всеми возможными способами. Осторожность была необходима. Теперь, когда Фомальхиванин так близко, осторожность и информация. Об осторожности Майвене заботилась постоянно. Если же говорить об информации, она работала над этим. О Хивейв она выяснила все, что только может Верховный Жрец самой могущественной церкви во Вселенной выяснить без прямого контакта. А о чужаке, пришедшем с Хивейв, ей принесут свежие новости Глейварины. Ей служило 7 психотронно-активных мужчин и женщин, выполняющих ее поручения в разных уголках Солнечной системы. Когда объявился Фомальхиванин, Майя Вёни отменила большинство заданий и призвала 5 своих глейваринов прямо на Землю. Первые 2 — молодые братья Вэнсо и Гёрд, разведчики и ассасины, прилетели вчера инкогнито регулярным рейсом. Как приятно было на них посмотреть. Настоящие осяне, оба искренне верующие. Торжество озарения, которое они однажды прошли, придавало их лицам уравновешенное, преданное, нечеловечески спокойное выражение. Мэйвене приветствовала их сразу после того, как из дворца ушел Лукас Хильдебрандт, так что могла оценить разницу. Ее глейварины светились настоящей силой, ни следа эгоистичной и безбожной гордости, которой был преисполнен сын Джелиэса. Они истинные орудия церкви, чистые души, непорочные острия, руки Акютликса, и будто наполняет неземное сияние присутствие Божие. Остинская церковь в Дельфийской игре пока лишь теряла очки. Моя Вёня лишилась 3 своих лучших глейваринов, но 2 новеньких вселяли в нее надежду. Ослепительному пламени веры в их мыслях не сможет воспротивиться ни один язычник из запретного направления. Мэйвене тут же направила братьев осмотреть участок под радиалой. На месте уже работали бригады уборщиков из мэрии, разгребавшие развалины, и члены земной следственной комиссии, составленной из полицейских, работников совета и мнимого эксперта из какого-то земного объединения психотроников. Но Майя Вёни не сомневалась, что ее агенты смогут остаться незамеченными. Она точно знала, чего может ожидать от глейваринов — взгляды, трюки, уловки. И у нее когда-то были такие способности, когда она была молодой, 10 лет назад, пока ее не лишили их страшным ментальным ударом корабли. Верховная жрица вошла в свой кабинет, но двери оставила открытыми. «Входите!» — обратилась она к пустому коридору. Неприметный порыв воздуха ей тут же подсказал, что те, кого она ждет, проникли внутрь, воспользовавшись глейваринской невидимостью. «Закройте дверь, здесь вам больше не нужно скрываться», — добавила она с улыбкой и села за свой стол. Двери закрылись, глейварины материализовались. Моя Вёня потеряла дар речи от испуга. Она вдруг поблагодарила себя за всю осторожность, за мицеляльные завесы, за закрытые двери и комнату без свидетелей и телекамер. Младший из братьев, Гёрд, обеспечивал невидимость. Он держал своего брата за плечи, судорожно впивался в них пальцами через изорванную ткань рубашки, будто этим одновременно делился с ним силой, чтобы тот держался на ногах. Гёрд поклонился, но при движении зашатался. Вэнсо не пошевелился. С его измученного лица на Мэйвене смотрели потухшие глаза, невменяемые, пустые, неподвижные. «Садитесь», — сказала Верховная Жрица. «Ваша имминенция», — выдохнул Гёрд. Он опустил своего брата на пол, а тот бессознательно подчинился и остался сидеть на пятках. Он смотрел перед собой, будто не воспринимал мир вокруг. Моя Вёня поймала себя на том, что вонзает ногти в ладонь. Она с трудом оторвала взгляд от олицетворения такого упадка. «Итак», — подстегнула она младшего. Гёрд отпустил плечо брата. «Там, на месте, куда упал поезд. То есть там...» Его взгляд блуждал по комнате, кончики ушей нервно подергивались. «Кто-то вас атаковал?» «Нет, не сказать, что это была именно атака, но Георг снова замялся. «То есть я не считаю...» Он посмотрел на брата, который отупело сидел и никак не участвовал в разговоре. И его уши вдруг задрожали, словно флаг, развивающийся на ветру. Вейнсу попал прямо в эпицентр. Его вдруг... Его в шаге от... Мэйвини встала, открыла бар и налила Глейварину немного жидкости из темно-синего графина. Экстракт из Лайгера скривил лицо Гёрта и вызвал слезы на глазах. Но это помогло. Через пару минут его перестало трясти. Когда он вновь заговорил, его речь звучала почти связно. В месте, где упал поезд, за короткий промежуток времени высвободились мощные психотронные силы, описывал Гёрт. Такой взрыв оставляет последствия. В экстрасенсорной сфере область вокруг радиалы представляется сильным источником света. Она освещает все окрестности. Это чувствуется в городе повсюду. На расстоянии километров, может, и десятков километров. Протонация бурлит и не поддается управлению. С ней не выходит работать обычными методами. В ней не приживаются маскировочные пятна. Ничего не найти. Но зато, наоборот, хаотично всплывает ненужная информация. Должно пройти несколько дней, прежде чем все вернется в норму. Мы, конечно, учитывали сопутствующие явления. Приближаясь к радиале, мы предполагали, что интенсивность порывов будет возрастать, и в эпицентре мы наткнемся на какой-нибудь экстрасенсорный аналог торнадо или урагана. Но на самом деле... Гёрт замялся. Его уши снова заволновались. На самом деле все было не так страшно, и мы начали искать. Настоящая буря настигла нас ни с того ни с сего. Мы совсем не ожидали, что именно в этот момент... У него закончились слова. Гёрт жадно опрокинул в себя остаток жидкости. Мэйвэнни ждала и сдерживала нетерпение. Лайгер проясняет мысли и сосредотачивает неукротимые эмоции. Четко ограниченные точки. Именно то, что нужно, чтобы сохранить видимость спокойствия, когда позади нечто подобное, что, судя по всему, пережил этот Глейварин. Но, несмотря на Лайгер, его вчерашняя самоуверенность — исчезла. Непоколебимое спокойствие истинной веры растаяло, как весенний снег. Гёрт стоял на коленях на ковре возле своего потерявшего рассудок брата. Мальчик с душой, укрепленной сетью веществ, без которых он бы, скорее всего, расплакался на месте. Пример чудесным образом прояснившегося мышления посреди наспех осушенных болот чувств. Мэйвэнни не знала, что ничем не поможет, если станет его подгонять. Кроме сбоев, которые вызвал Фумальхиванин, там есть и кое-какое другое влияние, — продолжил младший. Проявляются другие силы. Над радиалой искрятся разряды энергии, вертикально между небом и землей, направленные вниз, будто струя из водяной пушки. И это совсем неестественное последствие действий Фумальхиванина. Если это с ним и связано, то только тем, что именно они, возможно, привлекли что-то внимание. Гёрт попытался слизнуть последнюю пару капель Лайгера, которые еще оставались на стенках чашки. Возможно, протонацию искусственно удерживают в таком состоянии. Даже если и нет, то однозначно скрываются за ее мутью. Настолько хорошо, что мы этого не заметили вовремя. Ничего не было видно. И вдруг Вэнсо... Его голос сорвался. Он шел впереди, на шаг впереди. Это было прямое вмешательство. Он уже никогда не вернется полностью в чувство. «О нем позаботятся», — сказала верховная жрица. Она бросила взгляд на потухшее лицо старшего брата, но затем вновь обратилась к Гёрту. «Кто эти они? Чужие Глейварины?» «Нет». Гёрт замялся. Хоть это и было психотронным действием, в нем совершенно не было характерных черт человеческой мысли. Я даже думаю, что это была незапланированная атака. Только что-то просвистело кругом, туда-сюда, будто маятник. Какая-то слепая сила, которая наверняка даже не заметила, что... Его лицо скривилось. «Я почувствовал это существо», — сдавленно договорил он. «В один миг оно было совсем близко». Мне казалось, что оно ищет, что видит насквозь каждую мою клеточку, что переворачивает во мне каждую пылинку. Мне стало плохо, меня тошнило, у меня текла кровь из глаз и ушей, и это оно еще смотрело сквозь меня, не на меня. Оно прошло сквозь мою голову, будто дух. Моя Вене затрепетала. Ей вспомнились давние минуты, когда и у нее внутри повеяло холодом, когда в ней рушился каркас гливаринских навыков, а ее способности угасали, когда космические силы раздавили ее, даже не заметив. «Мы никогда не встречали ничего подобного», — добавил Гливарин. «Я предположил возможную связь с Мальхиванином. Мне пришло в голову, что это могло быть нечто призванное или пробужденное этим еретиком. Какой-нибудь объект из запретных миров, который он привез с собой, но...» Герд покачал головой. «Принимая во внимание, что эти создания проявляют собственную волю, что на ощупь ищут что-то вместо того, чтобы слушать конкретные приказы Фомальхиванина, и что они в космосе в непосредственной близости к Земле...» «Корабли», — сказала Майвене. «Да, Минанция досточтимейше, я исключил все остальные возможности. Это не может быть ничем иным. С момента падения поезда корабли пытаются выйти на связь. Корабли и ее вечные соперники, источник страха и ненависти, те, что бдят во Вселенной, глядящие из-за облачной высоты, надменные, холодные, нечеловеческие, равнодушные. Как верховная жрица церкви, Майя Вене обязана была не спускать с них глаз, но к задачам, следующим из ее положения, прибавлялось и множество личного. Когда-то они ей навредили, когда с невообразимой и неосознанной жестокостью проникли в ее мысли. Тень того ужаса она вновь почувствовала, глядя в выгоревшее лицо Вэнса. А когда Гёрд говорил о том, что корабли пытаются выйти на связь, она припомнила очередную недавнюю потерю. Ксантиангара, герданского гливарина, которого корабли в самом начале Дельфийского кризиса лишили жизни. С ним они смогли выйти на связь. И не только. Они смогли им завладеть. Эссенская церковь наблюдала за кораблями тысячи лет. И, конечно, было известно, что у них есть общее сознание, древняя коллективная память. Однако мысли кораблей не могли прочитать даже телепаты. Гливарин-человек не мог передать что-либо кораблям экстрасенсорным способом, и лишь в исключительных случаях находился некто, способный подслушивать их коммуникацию хотя бы издалека. Ксантиангар таким талантом обладал. Он заглядывал в общее сознание, а 3 месяца назад, возможно, первым на Земле заметил, что происходит во Вселенной. Корабли поворачивались к Раосету, знакомой Осянам и целыми столетиями запрещенной системе Альфа Центавра, так как на одной из ее планет пробуждалась Агуэнсуэлю, бесформенное, меняющееся, зачаток сознания, которое могло стать новой праматерью кораблей. Верховная жрица понимала, что корабли могут решить последовать за праматерью и оставить планеты людей, словно рой пчел, который найдет себе новую матку и покинет улей. Тогда станут невозможными межзвездные путешествия. Майя Вене надеялась, что Ксантиангар станет наблюдать за кораблями и передавать ей новости об их планах, чтобы она смогла им воспрепятствовать. Однако неожиданно они уговорили его сбежать. Он повернулся спиной к церкви, земле и людям и искал убежище у одного из кораблей, у зеленой раковины. Судя по всему, корабль обещал ему помощь, чтобы заманить к себе, но обманул его, принес ему лишь смерть. Люди, которым Майя Вене поручила расследование, нашли уже лишь его тело, отравленное ядом корабля. Те, что бдят во Вселенной, таким образом лишили церковь единственного гливарина, который умел читать их общее сознание. Гар был исключительным. Но что, если способности, которые считаются редкими на Эссе, Герде и Земле, где-то во Вселенной, встречаются повсеместно? В одиночестве, скрытая за запертыми дверями своего кабинета, Мэйвэнни включила телестену и вновь посмотрела запись выступления Фомальхиванина. Ашат Лымаэлдан демонстрирует небывалые способности. А что он, наоборот, не продемонстрировал? Безбожную Хиваив планету Аргиалу церковь столетия назад предала анафеме и отказалась от любого контакта с ней. Однако именно потому никто о ней не знает. Лымаэлдан вполне может иметь такой же талант, как Игар, способность к коммуникации с нечеловеческим сознанием. Но в отличие от Гара, он не находится под контролем церкви. Является ли это причиной, по которой корабли хотят выйти на связь? Быть может, они заметили, что происходит у скоростной дороги, а теперь хотят с Лымаэлданом связаться. Однако в этот момент Мэйвэнни не подумала о куда более страшной возможности. Быть может, это далеко не первая их попытка. Корабли постоянно пытаются обрести репродуктивную независимость, чтобы иметь возможность покинуть человечество. Это их долгосрочная цель. План на тысячи лет. Неужели не ясно, что, появись в их зоне досягаемости кто-то, кто мог бы им помочь, Глейварин, не обремененный верой, предрассудками или же чувством принадлежности к цивилизации Земли или Эссе, корабли попытаются переманить его на свою сторону. Если Фомальхиванин имеет такую способность, он уже давно может целыми днями болтать с кораблями. А теперь они его особенно упорно вызывают, так как что-то случилось. Бурлящая протонация их рассердила или нарушила их планы. Или же дело в том, что Фомальхиванин от них сбежал. До этого момента Мэйвэнни не могла понять его побега. Фомальхиванин продемонстрировал свою силу, стал знаменитостью. Если бы он остался на глазах публики и с умом воспользовался своей славой, то мог бы из волшебной материи медийного тумана сотворить все, что захочется. Религиозную секту, политическую партию, эстрадное шоу, клинику исцеления, эзотерический кружок или инвестиционный фонд. Мэйвэнни не могла представить его в роли звезды в любой сфере. Однако он все бросил и сбежал, не заботясь ни о журналистах, ни о совете. Своей шестерке Лукасу Хильдебранту он ничего не сказал, будто рассчитывал, что именно его кто-нибудь допросит. Не оставил следов. Возможно ли, что он избегает их? Мэйвэнни даже не могла охватить умом последствия всех взаимосвязей, которые приходили ей в голову. Она вдруг увидела далеко идущие цели там, где раньше предполагала лишь случайность. Все проблемы в последнее время вызывал именно Ашад. Это он пробудил Агеэн Сюэлю, чтобы выбраться с Де-Альфы. В пустоши запретного направления ни один разумный человек не захочет оказаться добровольно. То есть с самого начала она воспринимала как факт то, что ловушка аэропространства в полете сбила Фомальхиванина с прямого пути, и он застрял на Де-Альфе. Но что, если это было не крушение, а его часть договора? Для пробуждения бесформенного необходимо вмешательство Глейварина. Как написано в книгах, лишь Глейварин может придать бесформенному форму. Корабли могли давно знать о Де-Альфийском Агеэн Сюэлю, но без услужливого Глейварина на той же планете у них не было шансов с ним связаться. И вот они нашли его. Ашат Лымаэлдан мог с ними договориться еще перед тем, как покинул Фомальхиву. Корабли своим общим сознанием могли открыть проход в РА-пространстве в обмен на то, что по дороге он остановится на Де-Альфе и поможет им пробудить Агеэн Сюэлю. Верховная жрица ухмыльнулась. План, однако, не удался. Благодаря Ксантиану Гару она вовремя узнала о бесформенном, после чего приказала уничтожить Агеэн Сюэлю глейваринским вмешательством через канал «Далеко Зерцание», и тем самым в последний момент предотвратила опасность того, что корабли покинут человечество. Ставят ли корабли эту неудачу в вину Ашаду? Или теперь хотят от него чего-то еще? Услугу возмещения, оказание которой он пытается избежать. Мэйвэнь размышляла, как получить больше информации, как проверить хоть одну из своих теорий. Поначалу она хотела послать за Гёртом, но Глейварен и так получил приказ вести слежку повсюду, где протонация начинала восстанавливаться, и искать следы Фомальхиванина. Ей пришло в голову кое-что получше. Она вызвала Дяргессу, своего помощника и в то же время законно посвященного в сан церковного старшего в Ордене Вечных Кораблей. «Это работа для священника», —